неизвестно откуда мчавший всадник на белом коне. Всадник был молод, лет 16 на вид. На нем был золотом шитый гвардейский мундир. Ордена Андрея Первозванного и Александра Невского красовались на его груди. Юное безусое лицо молодого всадника носило на себе не столько печати величия, сколько напыщенности и высокомерия. За всадником на почтительном расстоянии следовали верхом два конюха в богатых одеждах. Молодой всадник наскочил на Андрюшу и сбил его с ног. Рыжий человек, все время бежавший по стопам убегавшего мальчика, весь запыхавшийся и облитый потом от усиленного бега, успел в это время очутиться подле. «Что с вами, Берг? Куда вы так стремительно летели?» — произнес юный полковник, обращаясь к рыжему и едва удерживая улыбку при виде представшей перед ним костлявой фигуры. «Берг!» Несмотря на сильное волнение, Андрюша хорошо расслышал эту фамилию — Берг. Так вот откуда оно, это роковое сходство, которое так бросилось ему в глаза. Берг, шпионивший в доме цесаревны и подвергший под пытки и каторгу его милого крестненького. Берг — враг дяди Алёши. Берг, осмелившийся под видом лакея наблюдать и следить за самим солнышком, цесаревной. Так вот где привелось встретиться с ним. В один миг Андрюша был уже на ногах и, сжав судорожно кулаки, подступил к Бергу. Бесконечная ненависть пылала в его детских глазах. Он знал из слов доктора Лестока, самой цесаревны и веселой Мавры Егоровны, что этот человек — виновник многих несчастий, которые за последнее время постигли преданных Елизавете лиц, и жгучая жажда мщения поднималась в его груди. Казалось, и Берг узнал в скромном юном крестьянском мальчике пажа цесаревны. «Кто ты?» — вскричал он, грубо схватая за шею Андрюшу. Андрюша выпрямился. Глаза его засверкали. «Кто я, тебе знать не надо», — произнес он дрожащим от негодования голосом. «А кто ты, я знаю. Ты изменник и шпион Берг. Молчать! Ты забылся, мальчишка, и получишь за это по заслугам», — раздался позади него громкий голос. И юный всадник, все время молча и не без любопытства наблюдавший эту сцену, поднял хлыст, который держал в руке. Еще секунда, и удар пришелся бы по лицу мальчика, но Андрюша отскочил вовремя. Весь дрожа от гнева, он устремил пылающие негодованием глаза на всадника, сжал кулак и бросился вперед, пытаясь стащить с седла непрошенного заступника Берга, несмотря на то, что тот был старше и сильнее. «Эй, сюда! Схватите этого дерзкого мальчишку и связать его! Пусть знает, как нападать на принца Петра, будущего герцога Курлянского!» Прозвучал над его головой грозный голос, и Андрюша почувствовал себя схваченным чьими-то сильными руками. Два конюха, следовавшие за молодым принцем, быстро прискакали к мальчику, спешились с коней, связали его по рукам и ногам своими поясами и, взбросив на спину одного из коней, повезли по дворцовой аллее. Глава 13. Высокая доля. Открытие. Черноглазый пленник. Герцог-регент недоволен. Он только что прошел в свой кабинет из-за стенка, где старательно допрашивали поднятых на дыбу двух заподозренных его врагов,